Я в этот момент в аккурат царский повар нос из-за трону кажет. Менхер, обед поспел, прикажете разливать? — Эк ты вовремя, братец! — вскричал Петр Алексеевич. — Вот мы сейчас на вас шутотищего с другой колокольни глянем. Нотка, айда все в столовую. Сенатор да князья в туалет побежали руки мыть. А Вальша, как был, так за стол сел. Сидит себе, зови щеки плетет. Салат, ага, растягайчик, и этого, рассончик, двойную порцию, пожалуйста. Смотрит на его царь, не наглядится, и сенатором киват. Вот лупит, а? Никак само Теремборху в живот-то ничего не спускал. А коли б вор был, не уж себя до такого изнурения довел бы. Все, прошаю тебя. Обдергай Куральского, как есть, прошаю. Татищ во фронт, рац-тарац, вал-велство, да токма, чё ещё? Дозвольте перед дальней дорожкой табачку вашего выкурить, трубку другую, так сказать, на добрую память. — А я-то без запрету, — отвечал царь. — Пойдем в курильную, дабы остальным аппетит не портить. Вышли они, значит, в соседнюю комнату, сели, чубуки в зубах закусили. Петр Алексеевич говорит, — вот ты думаешь, чего они, эти мои, тебя к ногтю хотели? — Так на то посажены, батюшка-царь, — отвечает Вальша. — Ай, нет, царь, опять же, не то мыслишь. — Ты, Васька Никитич, моим столичным вроде как прямой укор. В стране тысячи аршин сукна куда-то уходят, и куда бог есть. А то ты ж себе прикрыл онным материалом. Знаешь, во всем и виним. Так, может, оно и впрямь так мыслит вслух Вальша? Не, все не так, брат Васька. Ты себе положенное взял, казно недоплаченное. А вот эти... Ну-тка, глянь на их, и приоткрыл дверку в залу. Вон, видишь, сидят один к одному, так сказать, новые русские. Птенцы гнезда Петрова, сенаторы, они ж боляри, они ж сукины дети, они ж воровайки, главные всея Руси и не Руси. Он тот, крайний генерал Апраксин. Энт у меня царя столового серебра в год знаешь, сколько тырит. Себе уж, небось, серебряный гроб с крышкой отлил, вишь, руками ест. Знать, опять ложку с вилкой в карман затолкал. А этот, с соловянными глазищами, брюска. Словечко в простоте не вякнет, все точками дотеря изъясняется. Франкмасон, проклятый. А тот, шофирка шостроглазый, тот вовсе пройда. Одно слово, еврей. А рядом с ним светлейший князь Меншиков жиром оплыват. Ты его дворец видал на Васильевском острову? Так мой, царский, равнехонько в два раза меньше будет. А дальше кабинет секретарь Макаров сидит. Я тот перья ворует. А на чё ему столько перьев? Кто ж его ведет? Значит, больше ничего скрасить не умеет. Ужаснул Статищев. Так чё ж это выходит, менхер, кто Россией правит? Мы там, на Урале, вкалываем, бюджет тебе пополням, а эти тут, знай себе, пальцы об казну чешут, да еще и нас обкакать норовят. Несправедливо это. Чего мировая общественность об нас подумает? Нахмурился царь, отставил чубук и на пол сплюнул. Ты, капиташка, тут бузут не подымай. Понял? Я Россией правлю. Законно избранный президент, ну, в смысле, император. В том моя власть и заключаться. Чего в команде одни воры? А корабль как плыл, так и плывет дальше. И ни волна его не имат, ни мель прибрежна. Знаешь ли, по что так? Бес его разберет, чешет за плату сухопутный капитан. Царь снова трубку раскоривает. А все потому, Васенька, чем мне мудрому вдомек натура русская. Ты на нее натурт не зыкай больно. Дай скрасть, маненька, так она тебе в благодарность за то, что не испугнул-то, в два раза больше назад принесет. Не добром-то к рублем, не работает их заботой. Русский человек, он отзывчивый до чертиков. Вот такому поначалу в любом деле разгон требуется. Усек? — Не-а, — отвечает Ваща, — не усек. — Потому как неправда твоя, царь. — То есть, — Петр Алексеевич, опешивши, — промашка в твоих рассуждениях. Я-то не ворую. — А я, думаешь, за что тебя помиловал? — смеется царь. — За то, что ты уникум. Исключение из правил. Все в окна мочатся, а ты в горшок. Тебя, как на пенсию выйдешь, в кунсткамеру отправлю, в банке со спиртом утоплю и буду всем показывать, какие в России чудеса случаются. — Так чё ждать до пенсии? — обиделся Ваща. — До пенсии час. — Пока реформы не закончим, никак не могу. Вдруг из-за границы делегация кака приедет. — Но как у вас в России реформы идут? А я их в Тарантас и к тебе на Урал. Там, откуда у нас главное дело, и герой дня там. Глядишь, и не оскоромимся перед Европами.